Персонализация власти и институциональный плюрализм. Одним из самых примечательных фактов весьма тусклой советской политической жизни конца 60-х, начала 70-х годов было возвышение внутри правящей группы Брежнева и зарождение настоящего и вместе с тем комедийного культа личности последнего. К этому времени Брежнев прошел длинный политический путь, сначала при Сталине, затем при Хрущеве. Типичный представитель поколения выдвиженцев, обязанных своей карьерой массовым чисткам второй половины 30-х годов, Брежнев был с 37-го года на советской и партийной работе, в годы войны политработником в различных частях действующей армии. В 46-50-м годах первым секретарем Запорожского, затем Днепропетровского обкомов Компартии большевиков Украины. Избранный в 1950 году первым секретарем ЦК Компартии большевиков Молдавии, а на 19-м съезде КПСС 52 год секретарем ЦК, он достиг пределов возможного для регионального партфункционера. После смерти Сталина Брежнев успешно проявил себя на посту первого секретаря Компартии Казахстана 55-56 годы, кандидат в члены Политбюро Президиума ЦК КПСС 52-53-56-57, после разоблачения антипартийной группы 57 год, он стал полноправным членом Политбюро. Будучи с 60-го года председателем Верховного Совета СССР, в решающий момент лета 64-го года Брежнев сосредоточился на руководстве высшими партийными кадрами на ключевом посту в секретариате ЦК. Выдвижение Брежнева на первый план внутри коллегиального руководства началось сразу после 23-го съезда КПСС, когда на пленуме ЦК он был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. До этого высшей партийной должностью был пост первого секретаря. И утвердилось в начале 70-х годов, когда он занял место Косыгина на важнейших международных конференциях Востока и Запада. В предшествующий период Брежнев занимался исключительно отношениями внутри социалистического лагеря. Московская встреча в Верхах в мае 72 года Брежнева и Никсона подтвердила первенство генерального секретаря. Как и в эпоху Хрущева, внешняя политика сыграла решающую роль в упрочении авторитета первого руководителя страны. После этого стареющий правитель мог спокойно почить на лаврах, купаясь в почестях и лести, подогревавших его старческую страсть к титулам и орденам. Брежнев получил 7 орденов Ленина и 5 звезд Героя Советского Союза и социалистического труда. Помимо этого он был удостоен золотой медали имени Карла Маркса за исключительный вклад в развитие марксистско-ленинской теории и в научное исследование актуальных проблем развития социализма и всемирной исторической борьбы за коммунистические идеалы, Ленинской премии мира и, по просьбам трудящихся, Ленинской премии по литературе за 3 брошюры «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», выпущенных тиражом более 15 миллионов экземпляров каждая. В этих брошюрах от первого лица рассказывалось о подвигах Брежнева во время войны и затем на промышленном и сельскохозяйственном фронтах. Для генерального секретаря была сфабрикована блестящая военная карьера. К 30-летию Победы ему было присвоено звание генерала армии, апрель 75 года, а через год маршала Советского Союза, 7 мая 76 года. Спустя 2 дня жители Днепропетровска присутствовали на открытии импозантного монумента своего самого знаменитого соотечественника. Наконец, 16 июня 1977 года Брежнев занял также и почетный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Эти градом сыпавшиеся почести и совмещение важнейших государственных постов не могут быть, однако, интерпретированы как простое возвращение к культу личности сталинского типа. Брежнев не вырвал власть у своих соратников в результате ожесточенной борьбы и устранения соперников. Они сами отдали ее в его руки. Концентрация власти не нарушила политической стабильности. Брежнев выступил как представитель политической касты, как воплощение консенсуса и солидарности коалиции, с которой он никогда не собирался порывать. Персонализация власти внутри дряхлеющей коалиции, средний возраст членов Политбюро в 80-м году составлял 71 год, преследовавшая сохранение стабильного положения элиты и учет интересов различных бюрократических аппаратов, шла параллельно с формально-юридическим упорядочением функционирования политических механизмов и на фоне процесса юридической и конституционной легитимизации, приведшего к принятию в 1977 году новой Конституции. Партийные съезды регулярно и без срывов собирались теперь каждые 5 лет. Провозглашалось, что задача съездов состояла в определении генеральной линии во внешней политике и установлении основных направлений 5-летних планов. На самом деле съезды чаще всего оказывались тщательно срежиссированным спектаклем единодушного одобрения директив, выработанных руководящими органами аппарата власти. Политические изменения в составе Политбюро или секретариата, как уже отмечалось, всегда происходили не на съездах, а на пленумах ЦК. Согласно Каррер-Данкос, вторая половина 60-х годов была настоящим золотым веком ЦК. В течение этого периода он, казалось, действительно приобрел некоторое влияние и проявлял довольно значительную политическую активность. Это, несомненно, было связано с необходимостью в тот момент для руководящей группы укрепить отношения личной преданности после смутных времен Хрущева. Однако с начала 70-х годов значение ЦК партии в принятии решений стало падать, а его функции перешли к бюрократическим структурам 25 секторов секретариата, в которых политическое управление на центральном уровне бойко осуществлялось 1500 высокопоставленных партийных чиновников. Пленумы ЦК по-прежнему собирались 2 раза в год, но становились все более краткими, занимая в среднем 2 дня в году, и, главное, они имели все меньшее влияние на принятие важных решений как во внутренней, так и во внешней политике. Тем не менее, ЦК сохранял свое значение как орган, в котором были представлены различные бюрократические аппараты страны. Постоянные расширения ЦК партии, позволявшие выдвигать заслужившие того кадры и в то же время сохранять места за уже попавшими в этот престижный орган, шло параллельно с тщательным отбором и дозировкой представителей от различных бюрократических структур, республиканских и союзных, от аппарата самой партии, от членов правительства, военных, КГБ, внешнеполитических ведомств. Анализируя это явление, Хофф высказал мысль о появлении своего рода институционального плюрализма, отражавшего главную перемену в сравнении с предыдущим периодом. Отныне высшие партийные органы представляли институты власти, общественные организации и даже интересы некоторых отдельных республик. По мнению Ферро, термин «институциональный полиформизм» был бы более правомерен в специфическом контексте советской политической системы, для которой стала характерной практика ротации партийных кадров, перевода ответственных лиц из одного учреждения в другое. трения, вызываемые соперничеством учреждений или функционеров, не были постоянными или связанными с отличным мировоззрением или особым статусом. Не было и непреодолимых барьеров между разными иерархическими структурами, о чем свидетельствуют многообразные и переменчивые карьеры представителей советской номенклатуры. Сочетая консерватизм и приспособляемость, советская бюрократия отнюдь не была инертным и окаменевшим образованием. В гораздо большей степени, чем принято считать в общих теориях тоталитаризма или управляемого общества, ей была свойственна независимость и способность к саморегулированию. Как показал Хофф в своем труде «Советские префекты», анализ властных структур на местах позволяет сделать вывод, что первые секретари партийных комитетов были вовсе не пассивными исполнителями, а посредниками между высшими эшелонами власти и массой, важными промежуточными инстанциями, в которых встречались одновременно спускаемые сверху директивы и требования общества, короче говоря, местом, где конфликты могли находить начало своего решения. В конечном счете, заключает Хофф, никакое общество не может удержаться, если потоки текут в одном направлении, с вершины к основанию, и для советского общества это так же верно, как и для любого другого.